Бал монстров. Потом Шанс спал. В первый раз за много дней. В комнате еще держался запах, порожденный теплом ее тела. Он отключил и мобильные, и домашние телефоны, завернулся во все, что она оставила после себя, и с чистой душой уснул глубоким сном праведника. Через некоторое время по краям жалюзи появился свет, зашумели улицы, для горожан наступил день. Без сомнения, происходило хорошее и плохое. Мгновения зыбкой красоты соседствовали с невыразительным и быстрым угасанием. На волнах Оушен-Бич наверняка заиграют прекрасные первые солнечные лучи. А еще будут мутировавшие клетки и глухие закоулки, возмутительные и хищные поступки. И, куда ни глянь, проклюнутся новые пациенты. Кое-кто из них даже найдет дорогу к его дверям. Он будет делать все, что в его силах, и этого всегда будет недостаточно. Свет за узкими металлическими жалюзи усилился и пошел на убыль. Звуки улицы появились и исчезли. Толстый программист поссорился и занялся любовью со своей невидимой пассией. В итоге Шанс предположил, что провел в постели целые сутки. Некоторое время думал, что подобное с ним впервые, и даже обрадовался. А потом вспомнил, что уже был период в его жизни, когда он вот так валялся в кровати. Под конец Шанс встревожился, что, возможно, лежит тут по одной элементарной причине. Он просто не хочет вставать. При более тщательном исследовании стало ясно, что он, сам того не осознавая, принял позу эмбриона. Время шло. Тревога уступила место какой-то панике. Изрядная часть проблемы заключалась в его неспособности определить, что именно он станет делать, когда, если, выберется из постели. Шанс не мог сказать, как долго тянулся этот период инертности, пока, наконец, в его сознании не сформировалось столь неотложное и важное дело, что теперь он и представить не мог, почему до сих пор не догадывался о нем. В этом состоянии он поднялся, постоял некоторое время под горячим душем, оделся и вышел из дому, но, однако, не прежде, чем нашел вещи, позабытые ею, оставленные на комоде сережки, немного золота и кусочек янтаря. Шанс вышел из квартиры, переполненный внезапной и необъяснимой эйфорией в сочетании с невыносимым вожделением и осознанием совершеннейшей невозможности происходящего. Чтобы попасть в гараж, для начала нужно было выйти из дома, и он обнаружил, что на улице кипит жизнь. Там прогуливались самые разные люди, словно странная погода стала поводом для какого-то торжества. Такие беззаботные под грязными тяжелыми тучами. Он счел, что уже настало послезавтра, и решил простить себе потерю одного дня. Как раз размышлял над этим, когда в кармане брюк завибрировал мобильник. Это была Дженни Сильвер, интересовавшаяся, слышал ли он новость. Шанс решил, что лучше всего прикинуться дураком. «Где ты прятался?» — спросила она. «Дело попало в газеты. Я несколько дней пытаюсь тебя найти». «О чем именно мы говорим?» «О Реймонде Блэкстоуне. Его порезали на задворках какого-то массажного салона. Я думала, что даже если ты и не узнал об этом как-то иначе, Жаклин могла выйти на связь». «Не со мной», — сказал Шанс, не понимая, почему продолжает лгать. Для вранья не было никаких реальных причин, и его так легко было разоблачить. «Занятная штука, чувство вины», — заключил он, — «приводит к еще большему чувству вины. Может, с тобой?» «И мне ни словечко». «Какие прогнозы, он выживет?» «К сожалению, да. Как не ужасно это звучит». «Вполне понятное чувство. Что-нибудь известно о том, кто это сделал?» «Насколько я знаю, ничего». «И никаких наводок?» «Ничего такого не сообщили. А что? Почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — сказал Шанс. «Без причин, обычное любопытство». «Ну что ж», — сказала Дженнис после какой-то слишком уж долгой паузы. «Теперь ты, по крайней мере, знаешь. Может, она тоже тебе еще расскажет». «Возможно, если расскажет, поставлю тебя в известность». «Будь любезен. Я знаю, мы уж очень много о ней говорили. Но мне бы хотелось знать, что происходит. Мое предложение — найти кого-то, кто согласится и помочь, все еще в силе». Шанс поблагодарил, вывел из гаража Олдсмобиль и поехал прямиком к мебельному магазину, как, собственно, и намеревался, когда встал. Реймонд Блэкстоун сказал, что собирается сам со всем разобраться и знает, как быть дальше. Шансу следовало сразу сообщить об этом большому Ди, и то, что он этого не сделал, без сомнения, было упущением. Ему казалось вполне вероятным, что Блэкстоун всего лишь блефовал, желая вывести Жаклин из равновесия. Ему казалось в равной степени возможным, что его промедление и недальновидность уже привели к необратимым последствиям. И приехав, он именно в этот раз застал магазин Карла в несвойственном тому состоянии беспорядка и смятения. Главная дверь, как всегда, оказалась открытой, но что-то было не так. Шанс почувствовал это сразу, как вошел, прежде чем нашел Карла в задней части дома. Дверь в мастерскую Ди была приоткрыта, и обычно неуемный старик расхаживал перед ней туда-сюда, словно что-то искал. Сейчас же он выглядел так, будто давно не спал, а если и спал, то не раздеваясь. Щеки поросли седой щетиной, испуганно смотрели глубоко запавшие глаза. Стоявший неподалеку стол, обычно аккуратно прибранный, теперь был завален бумагами. Заглянув через дверной проем в комнату Ди, Шанс увидел, что одно из эмсовских кресел перевернуто, кровать разобрана, а на полу валяется несколько книг. И еще сильнее тревожила пластмассовая бутылочка с таблетками в изножье кровати. Крышка откручена, а таблетки раскатились по всему полу. «Боже мой!» — сказал Шанс, и ноги его подкосились. Старик вроде бы тоже покачнулся, теряя равновесие. Шанс проводил Карла к креслу, и тот, усевшись, смотрел оттуда глазами загнанного в угол животного, ожидающего неминуемой гибели. «Где вы были?» — спросил старик тоненьким, дрожащим голосом. «Ну, я виноват, простите, я был не в курсе. Я пытался до вас дозвониться!» Шанс мог только кивнуть в ответ. Сперва работа, потом Жаклин, потом сон. Его мобильный все время был выключен. «Он в больнице! У него был какой-то приступ!» «Диабет!» Карл посмотрел в сторону комнаты Ди. «Когда я пришел, он был тут. Я всегда слышу, как он работает. Или еще что-то делает!» Старик помолчал, стараясь совладать с голосом и унять слезы. «Если не с мебелью, то возится со своими ножами и табагавками. Он же не спит, вы знаете. Я все время пытался объяснить ему, что это нехорошо». Он посмотрел на Шанса. «Ведь каждый день появляются какие-то новости о том, сколько нужно спать, чтобы сохранить здоровье. Ты же не Супермен», — говорил я ему. Он снова сделал паузу и покачал головой. «А он думает, что Супермен, сами знаете. Ну, по крайней мере, должен думать, я полагаю. Сами посудите». Шанс не до конца понял, о чем именно его просят судить самостоятельно. Но старик продолжал говорить, не дожидаясь ответа. «Тогда утром, когда я пришел, я ничего не услышал. Подождал чуть-чуть, потом постучал. Он не отозвался, поэтому я вошел и обнаружил его на кровати. Но он лежал в какой-то странной позе, и одна его рука свисала вниз, а на полу...» Голос старика дрогнул. Он снова постарался собраться. «Я не смог его добудиться, и он весь посинел. Я вызвал скорую». Опасаясь, как бы его самого не прихватил какой-нибудь приступ, Шанс оперся о край захламленного письменного стола. Он очень ясно представил, как все произошло. Победивший в потасовке у массажного салона, устоявший против детектива Блэкстоуна, электрошокера, перцового баллончика и дорожно-транспортного происшествия, Большой Ди оказался повержен в большой охоте замороженным. «В каком он был состоянии?» — спросил Шанс. «Я имею в виду, когда его скорая забирала. Он был в сознании?» Старик мотнул головой. «У него взяли кровь!» Нужно было узнать, какая у него кома, гипогликемическая или гипергликемическая. Ему делали уколы. «Игла была какая-то странная!» «Предположу, что гипергликемическая. Он шевелился, пришел в себя». «Я не знаю», — сказал Карл. «Мне было тяжело смотреть. Но медики разговаривали с ним, когда несли к машине». «Это хорошо», — сказал Шанс. «Значит, лекарство подействовало, и он недолго был в таком состоянии. Сдается мне очень хорошо, что вы тогда его нашли, очень вовремя. Он увидел, что старик сейчас опять расплачется. «Запросто! Мог и не найти!» — сказал Карл. «Он любил завтракать пончиками. Обычно я привозил их, но в тот раз у меня было мало бензина. Я поехал прямо сюда!» Он протер глаза тыльной стороной ладони и покачал головой. «Я говорил, что ему следует себя ограничивать, но он не всегда слушался!» «Да уж», — сказал Шанс. Подумал о теории Ди по поводу лекарственных свойств соли. «И что было дальше? Вы знаете, куда его отвезли?» Его удивило и еще сильнее огорчило, что старик этого не знал. «Ладно, сделаю несколько звонков, мы его найдем. Тут особых сложностей быть не должно. Моя машина на улице. Съездим вместе его проведать». Карл никак не отреагировал. «У нас есть все основания для надежды», — сказал Шанс. «Все, что вы мне рассказали, звучит многообещающе, и угрозы для сердца до сих пор не было». Он вытащил из кармана мобильный телефон. «Я уверен, он в больнице, при университете, но мы можем позвонить с дороги. Я знаком со многими тамошними врачами и медсестрами». Он уже повернулся к двери, но Карл вроде бы и не думал вставать, и взгляд загнанного в угол зверя снова вернулся. «Что-то не так?» — спросил Шанс. «Не у меня!» — ответил Карл. Сейчас он напоминал жертву пока не установленного преступления. Шанс молча смотрел на него. Старик, казалось, чего-то ждал, но потом все же сказал. «Я полагаю, они там будут». «Они?» В воображении сразу предстала городская полиция, сверкание золотых эмблем на фоне синего моря униформ. Но старик поспешил направить его в нужное русло. «Те, кто считается родственниками бедного мальчика», — сказал он. Голос его окреп настолько, что звучавшая в нем прежде паника уступила место праведному гневу. «Монстры! Совершеннейшие монстры! Когда их собирается больше двух в одном месте! Это настоящий бал монстров!» Он выпрямился в полный рост и посмотрел прямо в глаза Шансу. «И уж, конечно, мое присутствие они не одобрят! Вам придется разбираться со всем этим! В одиночку!» Дариус Медянин. Шанс снова вышел на улицу и собирался уже садиться в машину, когда внезапно осознал самое большое упущение этого дня. Он привык думать о Ди именно как о Ди, или как о Большом Ди, или в некоторых случаях как о Громиле Ди. И до сих пор ему никогда, даже после того, через что им пришлось вместе пройти, не приходил в голову простой факт. На самом деле он не знает ни настоящего имени своего приятеля, ни его фамилии. А знать следовало, если он собирается справляться о состоянии и место пребывания Ди у источников, думать о которых можно было только как о соответствующих инстанциях, и от которых сам он, учитывая события последних недель, стал неимоверно далек. Имя не должно было удивить Шанса, особенно на фоне уже произошедших событий, и все же он удивился. «Дариус!» Он снова стоял в дверях магазина, куда Карл вышел, чтобы проводить его. «Как? Дариус Медянин?» «Именно так!» — сказал ему Карл. «Его отец вроде бы одно время преподавал в колледже, насколько мне известно. Дариус Прингл! Одному Господу известно, каким местом думал этот идиот!» Дариуса Прингла действительно доставили в больницу Моффит, относящуюся к медицинскому центру университета, расположенную высоко, на Парнас-авеню. Доктор Элден Шанс до сих пор числился в этом медучреждении в качестве клинического профессора с кафедры психиатрии Калифорнийского университета Сан-Франциско. Более того, тут он все еще оставался уважаемым членом общества. Именно в таком качестве его и встретили, в тот день, о котором идет речь. Он оставил машину на парковке, там же переоделся в белый халат. На груди бирка с именем фамилией, хранившейся в багажнике для таких случаев. Внутри его приветствовали несколько медсестер и один молодой врач, чье имя он давно забыл, но который когда-то проходил под его руководством ординатуру. Здороваясь, они называли его доктор Шанс. И он подумал, что давненько не слышал этого весьма приятного ему обращения. Пациентам обычно предлагалось звать его просто по имени, чтобы они свободнее себя чувствовали. Адвокаты, как правило, называли его просто доктором, но каким-то образом в их устах это слово часто звучало несколько пренебрежительно. А у этих людей он, кажется, действительно вызывал симпатию и уважение. Он мог бы часами бродить по этим коридорам, упиваться их теплом и, возможно, даже поискать того многообещающего молодого человека, которым, как ему нравилось думать, он когда-то был. Да только толку от таких скитаний теперь казалось не больше, чем от некой ценной, но давно потерянной вещи. Любой из здешних благожелателей мало что знал о том, почему он тут находился, или о том, откуда он пришел, и тем более о его скитаниях по миру.